Глава 11. Наказание. Большие окна в комнате Эллы и Бриджит покрылись ноябрьской изморозью. Мисс Пейдж запустила к ним порхающий огонек. Он сверкал и потрескивал в воздухе, распространяя тепло. Приняв душ и обернув влажные волосы любимым шарфом, Элла достала из сундука мамины рукочески и плюхнулась на кровать. Бриджит подняла голову от уроков. У нее на столе скопилась высокая стопка бумаг. «Что ты собираешься делать?» «Прическу», — ответила Элла. «А это...» Крышка на пружинке распахнулась. «Да». Из одного отделения Элла вынула флакон с кокосовым маслом, из другого — баночку с гелем. Потом капнула немного масла на рукочески, и те ожили, потянулись, затрещали суставами. «Я никогда раньше не видела, как ты это делаешь». Бриджит поднялась со стула. «Ты просто не обращала внимания». Элла стянула шарф с волос, и точная копия маминых прекрасных смуглых рук тотчас подхватила густые пряди и принялась разбирать их и расчесывать. Не реагируя на любопытный взгляд Бриджит, Элла достала последнее письмо от мастер Джитакура. «Дорогая Элла, спасибо за внимание. У меня все хорошо, но, думаю, пока наши личные встречи лучше отложить на какое-то время. Надеюсь, тебе нравятся книги, которые я посоветовал почитать. Мы их обязательно обсудим. Увидимся в классе. Мастер Джитакур». И все-таки она беспокоилась. Бриджит присела на край ее кровати, не отрывая глаз от рукочесок. Элле захотелось сказать, что садиться на чужую кровать неприлично, по мнению бабули. И глазеть тоже неприлично. Элла вздохнула и опустила письмо. «Ты что, никогда не видела, как делают прическу?» «Видела, но не летающими руками. Это чародейский фокус. Можно сделать копию рук в парикмахерской или салоне красоты. Потом мама их обучила. Теперь, где бы я ни находилась, мои волосы всегда в полном порядке». Элла вдруг поняла, что соскучилась по маме. О ней напоминали и запах масла, и знакомые прикосновения. Казалось, стоит только оглянуться, и увидишь за спиной маму. Бриджит слабо улыбнулась уголком рта. Элла попыталась сменить тему. «Мы будем решать что-то с...» Она показала на шкаф, Бриджит. «С этим». Она все время думала, что делать с Фестом, и жалела его, поскольку он сидел взаперти уже несколько недель. «Ему нельзя доверять. Я пыталась с ним поговорить, но он все время врет». Бриджит скрестила руки на груди. «Может, оставить его там навсегда? Или еще раз спросить?» Элла, выгнув шею, оглянулась на шкаф. Но рукочески тут же повернули ее голову обратно, чтобы не вертелась. «Выясним, кто тебе его дал?» «Даже не знаю». Бриджит заходила по комнате. Рукочески закончили работу и улеглись обратно в свое отделение. Бриджит окинула оценивающим взглядом две толстые косички. «Красиво!» «Спасибо. Ты готова?» «Нет?» «Да ладно тебе!» Бриджит глубоко вздохнула. «Ну, хорошо!» Они на цыпочках подкрались к шкафу и прижались ушами к деревянным дверцам. «Ты что-нибудь слышишь?» спросила Бриджит. Дверца дрогнула, внутри звякнул бубенчик, и тонкий голосок запищал: «Выпустите меня!» Элла и Бриджит отскочили от шкафа и переглянулись. «Подожди!» Бриджит схватила с кровати одно из одеял. «Если он попытается сбежать, я наброшу это на него. Ну, открывай дверцу!» «Хорошо!» Затаив дыхание, Элла повернула ручку. Дверца приоткрылась, и из шкафа пулей выскочил Фест с поднятыми руками. Бриджит взмахнула одеялом. «Я все объясню!» — крикнул Фест, забившись в угол комнаты. «Дай мне рассказать свою часть истории!» «Мы тебя слушаем!» — свирепо воззрилась на него Бриджит. «Меня приставила к тебе твоя бабушка Клара!» Бриджит застыла на месте, выронив одеяло. «Но у меня нет бабушки! Меня вырастила мисс Мит!» «Я понимаю, ты потрясена. Надо было раньше рассказать тебе обо всем. Мисс Вильгельмина Мит — одна из самых надежных и верных подруг твоей бабушки. Могущественная и необычайно живущая в том мире. Идеальная защитница для тебя». Элла бросила тревожный взгляд на окаменевшее лицо Бриджит. «Ты как?» «Я всегда знала, что Нью-Йорк — самый странный город. Но не до такой же степени, чтобы там проживали необычайные». Широко распахнув глаза, проговорила Бриджит. «Там и чародеи есть. В Гарлеме и Бруклине. Мне папа объяснял». «Продолжай, Фест», — изумленно произнесла Бриджит. «Рассказывай все как есть». Девочки опустились на пол, а Фест принялся расхаживать перед ними. «Некоторые необычайные не живут в необычайных городах, хотя такое случается очень редко». Клоун положил Бриджит на колено свой тряпичный кулачок. «Я знаю только то, что мне рассказала мисс Смит, и то, что видел сам после того, как знаменитый мастер-кукольник Тедди Он оживил меня, чтобы я оберегал маленькую девочку». Он улыбнулся ртом из нескольких стежков. «А где сейчас моя бабушка?» — спросила Бриджит. «Когда ты была маленькой, она навещала тебя каждый месяц. Помнишь даму в шляпке?» «С золотыми розами?» — кивнула Бриджит. «Она велела мне оберегать тебя вместе с мисс Мит и всегда быть рядом с тобой, куда бы ты ни отправилась. Когда твое чудо стало проявляться, мы поняли, что пора тебе перебираться сюда. Мир незначителей жесток». «Чародеи тоже не любят связываться с незначителями», — вставила Элла. «И какое же у меня чудо?» Бриджит подтянула колени к подбородку, словно ей хотелось свернуться в крошечный клубок. Фест коснулся вязальных спиц и бросил на хозяйку выразительный взгляд, как бы давая понять, что она уже сама знает ответ. «Но почему она отдала меня? Кто моя мама?» Щеки Бриджит порозовели, а на глазах выступили слезы. «Не знаю. Но у тебя в секретнице хранятся разные предметы. Их положила туда твоя бабушка, чтобы они ждали нужного момента». Фест указал на тумбочку. Бриджит вскочила на ноги и схватила секретницу. «Я покажу тебе, как ее открыть. Шкатулки такого рода все открываются по-разному». Фест обошел секретницу кругом и, мягко нажав, откинул крышку. Внутри лежали банковская карта и несколько вязальных спиц. Бриджит вынула их, и на дне показались сильно поблекшие символы факультетов. Фест забрался в шкатулку, попрыгал на них и замер в ожидании. «Что ты делаешь?» — удивилась Элла. «Сейчас узнаешь», — ответил клоун. «Тут есть несколько секретных отделений. Они открываются не сразу, а только в том случае, если шкатулка решит, что тебе можно доверять». Ничего не произошло. «Давайте я попробую», — предложила Элла. Фест выскочил наружу и Элла постучала по символам, только побыстрее, чем клоун прыгал. Секретница со скрипом раздвинулась влево и вправо. Бриджит подтянула ее к себе. «Что ты сделала?» «Мы попросили ее открыть нам все свои тайники», — Фест указал внутрь. Неожиданно в шкатулке выдвинулись десятки отделений, в которых можно было спрятать сотни вязальных спиц. Элла подумала, что если бы Бриджит любила читать, она могла бы уложить туда целую библиотеку. А бывали и такие секретницы, в которых целиком помещались люди. Бриджит ахнула. Элла улыбнулась про себя. Подруга была похожа на свою шкатулку. Тоже полна секретов и потайных отделений, которые открывались не сразу и не каждому. Бриджит провела пальцами по отделениям. «Мисс Смит говорила, что эта вещь принадлежала моей родной матери». Она потрогала аббревиатуру АИ. «Я составляла длинные списки расшифровок этих букв. Думала, может, это мамино имя?» «Арканумский институт», — подсказала Элла. «Я уже поняла». Элла тоже ощупала отделение, пытаясь найти застежки. «Попробуй открывать каждое по очереди и проверять, не спрятано ли чего внутри. В некоторых отделениях может быть по 100 карманов». Элла с восторгом рассматривала старинное сокровище. «Потрясающая секретница! Таких больше не делают? В антикварном магазине она будет стоить не меньше 200 стел». «Откуда ты знаешь, как она открывается?» — спросила Бриджит у Феста. «Возле внешнего замка есть 6 пазов. Это для стук ключа», — объяснил он. «Но некоторые скрывают потайные отделения с помощью заклинаний». «Иногда проходит несколько лет, прежде чем шкатулка откроет все свои секреты», — добавила Элла, вспоминая все, что она об этом читала. Порывшись в отделениях, Бриджит вытащила старые перьевые ручки, заплесневелую чудо-шоколадку и здоровенный мастер-ключ с изображением ромба и обмотанной нитью. «Странно», — пробормотала она, откладывая предметы в сторону, и снова засунула руку в секретницу. Элла принялась с интересом рассматривать ключ, длинный и тяжелый. Он напомнил ей железные ключи, которые чародеи часто клали на алтари для защиты или, наоборот, чтобы открыть вход чему-то новому. «Наверное, он открывает какую-то старинную дверь», — подумала Элла. Но нить, намотанная на ключ, привела ее в недоумение. Тем временем Бриджит вытянула из шкатулки порванную гелиограмму с изображением женщины в шляпке. «Это твоя бабушка», — сказал Фест после того, как Элла показала Бриджит, как нажать на рисунок, чтобы в воздухе появилось его отражение. Рваное отражение пыталось светиться. Цвета вспыхивали и гасли. Силуэт дергался, но Бриджит не отрывала взгляд от красивой дамы, покачивающей шляпкой. Элла обратила внимание на блестящие синие глаза дамы и ее необычную улыбку. У Бриджит были такие же глаза. «Где она?» — спросила Бриджит. «К сожалению, она умерла несколько лет назад», — опустил голову Фест. Элла взяла подругу за руку. «Как это ужасно! Едва узнав, что у тебя есть бабушка, обрадоваться и в тот же миг потерять ее снова». Они сидели рядом, глядя, как пытается восстановиться порванная гелиограмма. У женщины был такой вид, как будто она что-то скрывает, как будто знает нечто такое, что больше никому не известно. Элла была уверена, что у дамы есть тайна. И у Бриджит тоже. На следующее утро Элла уже надела мантию, чтобы идти отбывать наказание, как вдруг раздался тихий писк. Откинув капюшон, она заметила, как в дверь проскользнула Кротти. Девочка научилась отличать их по маленьким ошейникам, которые она сама помогала Джейсону мастерить. Это была сахарная фасолинка. Элла наклонилась и поздоровалась. Малышка обнюхала ее, потом достала из кармашка сложенный листок бумаги. Элла развернула его и сразу узнала торопливый почерк Джейсона. «Увидимся, когда будешь отбывать наказание. Это в зверинце, в птичьем вольере. Я хожу туда ухаживать за птицами. Еще я узнал про тот странный лифт. Джейсон». Элла нашла у себя на столе одну из чародейских сладостей из маминого гостинца. Это была мармеладка «Страстоцвет», и протянула Кротти в благодарность за доставленное письмо. «Ешь скорее!» Малышка Кротти пулей вылетела за дверь. «Пойдем!» — повернулась к подруге Элла. «Сегодня там будет Джейсон!» «Супер! У меня для него кое-что есть!» Бриджит схватила со стола вязаный квадратик и запихнула себе в карман. Потом вышла следом за Эллой. Снаружи у двери их ожидал робот. «За мной, звездочки мои!» — сказал он. Над головами деловито проносились фуникулеры. Элли они напомнили пчел, перелетающих с цветка на цветок, и она пожалела, что не едет сейчас в одном из них. Даже по субботам в институте кипела жизнь. «Может, сбежим от него?» — задорно предложила Бриджит. «Один раз уже сбежали», — напомнила Элла, хотя ее радовало то, что подруга повеселела. Найдя в шкатулке гелиограмму бабушки, Бриджит стала мягче и спокойнее. «Я запрограммирован так, что способен развить скорость до 30 миль в час», — сообщил робот. «Могу также, если хотите, продлить срок отбывания наказания». Бриджит сразу сбавила шаг. «Я теперь не сбегу, даже если захочу». Она помахала в воздухе вязальными спицами. «С ними что-то сделали?» «Мне сказали, если я попытаюсь уйти, то не смогу взять с собой спицы. Я нарочно проверила. Подошла к ограде. И меня так дернуло назад, что я даже коленку ободрала». Тут Элла заметила на спицах странный символ. Три грубых отметины. «Ого! А я ни за что не брошу свои спицы», — сказала Бриджит, прижав их к груди. Робот вошел в зверинец. «Место отбывания вашего наказания», — объявил он. Девочки попятились. В воздухе висел отвратительный запах. «Фу!» — зажала нос Бриджит. Несколько учеников и со второго, и с третьего уровня уже топтались перед дверью с надписью «Сбор навоза». Элла оглядела товарищей по несчастью. Ей радостно помахала Шивон со своими пикси. Подошла дочь звезд, таща кучу лопат. «Добро пожаловать. Я Денеп. Сегодня вы будете выгребать навоз из клеток. Назовите свои имена, пожалуйста». Она развернула свиток. «Бриджит Ипсон. Элла Дюран. Джихун Ким. Джастин Э. Рейнольдс. Шивон Умалли. Грег Андре. Нора Ричмонд. Точи Оньебачи. Если возникнут вопросы, ищите меня в вольерах». Денеп раздала всем листочки с заданиями. Потом повернулась к Элле, Шивон и Бриджит. «Начните с птичьего вольера. Фениксы и Импундулу выясняли ночью отношения. Теперь там повсюду горы перьев. Надо убрать их. Идите по указателю». Денеп махнула на длинный коридор. «Когда вычистите вольер, можете идти. Но сделайте это как следует, иначе придется убираться по второму разу. Аккуратно, честно, сначала до конца. Это девиз института. Только так можно стать мастером». Дене резко повернулась к девочке с третьего уровня и щелкнула пушистыми пальцами. «Мэри Пендер, если ты не возьмешься за ум, то проведешь за исполнительными работами весь третий год обучения. Убери чудо-шоколадку, пока я у тебя ее не отняла, и немедленно отправляйся в логово единорогов. Их навоз нужно собрать и переработать в первую очередь». Девочка недовольно вздохнула и поморщилась. Элла подумала, что не хотела бы стать такой, как эта Мэри. Она вообще надеялась, что в дальнейшем обойдется без наказаний. «Анжела Томас, я вижу, ты пытаешься улизнуть? Бери-ка ведро и марш убирать за японскими драконами Рю. Они очень нервничают, когда у них в логове не прибрано. Еще не хватало, чтобы они покинули зверинец!» — сердито прикрикнула Денеп. «А не то придется поговорить с твоей мамой, и тогда никому мало не покажется, сама знаешь. Вспомни прошлый год». Анжела со стоном взяла ведро. Элла и Бриджит, с трудом сдерживая смех, направились в птичий вольер следом за Шивон. Они шли по коридору, сверяясь с указателями. «Ну а ты что натворила?» — поинтересовалась Бриджит у Шивон, поглядывая на Пикси, висящего у той на капюшоне. Шивон кивнула на своего мелкого приятеля. «Все из-за этих. Таскали вещи в магазине». Элла вспомнила, как Пикси у нее на глазах стянули самозавязывающиеся ленты и кольца настроения. Пикси, засмущавшись, скрылся в глубине капюшона. «Теперь я хожу на собрание, где обсуждают, можно ли оставить Пикси со мной и не перевести ли меня в другую комнату». «Как меня?» — насторожилась Элла. «Почему?» «Лянь и Самайра пожаловались на меня. Потом стали писать и жаловаться их родители». «Ябеды!» — сказала Бриджит. «Но я-то ведь ничего такого не сделала». Элла лихорадочно принялась вспоминать все, что произошло накануне ее переезда в другую комнату. «А тебе не надо было ничего делать? Им просто не понравилось твое дерево и святые». «Им вообще ничего не понравилось». У Эллы сжалась в груди от обиды. «Зато теперь у тебя комната лучше», — улыбнулась ей Бриджит. И Элла мысленно согласилась с ней. «Да, у нее теперь все было гораздо лучше». Перед ними раскинулся птичий вольер. В золоченых клетках сидели удивительные птицы, которых девочки никогда раньше не видели. Появился Джейсон с ведром, полным перьев. Он и сам был покрыт перьями с головы до ног. Они прилипли к его мантии и застряли в кудряшках. Девочки рассмеялись. Джейсон поднял голову, заулыбался и помахал им рукой. «Я вожусь с этой ерундой с самого утра». «А что случилось?» — спросила Элла, заглянув в ведро. «Можно было подумать, что какая-то птица спалила все свои перья». «Я помогал профессору Силвери заключать договор между старейшинами вольера». Джейсон утер пот со лба. «Птицы ненавидят делить территорию с другими стаями». «Растения тоже такие бывают». Элла вспомнила про красную кассию. В этот момент Пикси, выскочив из капюшона, бросился в глубину вольера. Шивон бросилась за ним. «Нет, Стикси, вернись!» Элла и Бриджит засмеялись. Джейсон потянул их за собой. «Ты получила мою записку?» — спросил он у Эллы. Та показала ему листок. «Рассказывай скорее. Что ты узнал про лифт?» «Я спросил у Импундулу». Джейсон так гордо улыбнулся, словно ему пришла в голову идея века. «Да?» — сказала Элла. «Чего-чего?» — спросила Бриджит. «Птица-молния. Она старейший обитатель младшей школы Арканума. Я шел и вслух размышлял, как извиниться перед вомбиками за опоздание. Может быть, рассказать им про лифт? А птица-молния услышала, — объяснил Джейсон. Она ко мне хорошо относится, потому что я уговорил профессора Силверу переселить им Пундулу подальше от фениксов. Это заняло кучу времени. Элла представила, как Джейсон ходит между птицами, передавая им сообщения друг от друга, и тихонько хмыкнула. У него это наверняка хорошо получается. Натренировался, договариваясь со всеми своими братьями и сестрами. И Зулу сказала, что лифт был сделан архитектором Арканума. Он переносит тебя туда, куда ты хочешь. Или же туда, куда сам лифт хочет тебя перенести. «Разве лифт такое может?» — недоуменно почесала в затылке Бриджит. «Не знаю», — признался Джейсон. «И не знаю, какое нужно чудо, чтобы создать такой лифт. И Зулу это тоже неизвестно». Мимо вольера прошла Денеп. «Вижу много разговоров и никакой работы», — заметила она. Бриджит насупилась, а Джейсон сразу взялся за дело. Элла тоже принялась усердно чистить клетки, приветствуя разных птиц. Она пыталась отвлечься от рассказа Джейсона, но в голове у нее упорно вертелись мысли о лифте. Почему ее так и тянуло к нему? Может, она, сама того не понимая, сильно скучала по дому? Но почему тогда лифт отвез ее в комнату основателей? По ошибке? Тут кто-то звонко крикнул. «Джейсон!» Все вскинули головы. Это пришла одна из старших сестер Джейсона, Беатрис, такая же смуглая и круглолицая. Ее волосы были собраны в симпатичный пучок, на котором сидел толстый шмель. Элла не поняла, настоящий или нет. Джейсон втянул голову в плечи, почти как черепаха. На висках у него выступил пот. «Что ты здесь делаешь?» «Меня мама послала...» Беатрис не договорила, поскольку увидела Эллу. Та помахала ей, но лицо Беатрис вдруг словно окаменело. «А ты та самая чародеинка?» «Да», — гордо ответила Элла. «Джейсон», — выпалила Беатрис, — «мне надо с тобой поговорить. Быстро!» Она рывком увлекла брата в сторону. У Эллы внутри все затрепыхалось. Ей хотелось понравиться Беатрис, и она не понимала, почему та вдруг так помрачнела. Бриджит мгновение смотрела на Джейсона и Беатрис, потом достала из кармана вязальный квадратик и, выйдя из клетки, направилась к ним. «Джейсон», — сказала она, прервав их разговор, — «я... в общем, я сделала вот это... И твоя сестра здесь тоже есть? Ну, вся ваша семья. Это портрет». Она протянула квадратик. «Я не знаю, что это значит». Джейсон взял вязание. «Спаси...» Он словно поперхнулся словами. Его улыбающееся лицо вытянулось, а глаза вылезли на лоб от изумления. Беатрис выхватила у брата квадратик и яростно стиснула зубы. «Это что? Шутка такая?» Скомкав вязание, она швырнула его Бриджит в лицо, затем выскочила из вольера, волоча Джейсона за собой. Элла бросилась к Бриджит. «В чем дело? Я не знаю, что я сделала не так?» Бриджит, чуть не плача, подобрала смятый квадратик. Элла вынула его из рук подруги и аккуратно расправила. «Я не хотела их обидеть. Я что-то сделала неправильно?» Элла растерянно уставилась на мастерски вывязанный портрет огромной семьи Джейсона. Но почему Бриджит связала их именно так? Откуда она узнала? «Что это? Я никогда не видела этого раньше», — проговорила Бриджит, вытирая слезы. У Эллы защемило сердце. Почему Беатрис и Джейсон так расстроились? Кажется, Она догадывалась, только не хотела в это верить. «Это чародейный символ». Элла обвела пальцем изображение черного черепа, украшенного бриллиантами и чарозами. «Он нарисован на дверях всех чародеев, чтобы мы могли узнать друг друга». Закусив нижнюю губу, Элла задумчиво смотрела на портрет. На мантии каждого члена семьи красовался череп. Сердце ее колотилось все быстрее и быстрее. Неужели Джейсон тайно ее ненавидит? Звездная почта. «Джейсон, ты как?» Элла Бриджит. Склеп. Джия покинула цирк с новым лицом. С черными, как ночь, волосами, с кожей цвета золотистого песка, она была похожа на жительницу Полинезийского района или других столь же теплых мест. Повязав потуже шарф на шее, она прошлась по крытому роборынку Огасты, расположенному на улице верхнего уровня в Бетельморе. Джия рассматривала роботов. «Все стало таким замысловатым с тех пор, как я была здесь в последний раз. Я — умная модель 6800, самая лучшая из возможных», — ответил ей жестяной голос. Джия оглянулась на сына звезд. «Как думаешь, этот подойдет?» «Да, госпожа», — ответил тот. «Мне нужно, чтобы он был лучшим из лучших, безупречным, чтобы выполнял все команды». Джия потерла роботу макушку. Сын звезд открыл отделение в груди у робота, повозился, что-то поправляя внутри. «Я запрограммировал его, чтобы он передавал вам всю необходимую информацию и выполнял все указания. Он будет слушаться любой вашей команды». Робот поклонился. «Первая задача решена», — улыбнулась Джиа. «Пожалуйста, проследи, чтобы наш новый друг без всяких проблем попал в младшую школу Арканума». Сын звезд кивнул и удалился вместе с роботом, а Джиа, покинув роборынок, снова вышла на улицу. Низко над головой плыли тяжелые тучи, обещая холодный осенний дождь, переходящий в снег. Джиа накинула капюшон. Люди вокруг вбегали в магазины и выбегали из них, сетуя вслух, что непогода помешает им делать покупки. Гроза разразилась уже ночью, когда Джиа добралась до кладбища. «Все эти пустые могилы — просто показуха», — думала она, посмеиваясь про себя и представляя настоящие могилы подземного мира. «Необычайно боятся смерти. Они и собственной тени боятся». Последний раз она приходила сюда почтить память отца незадолго до несчастного случая и до того, как ее приговорили к пожизненному заключению. Ноги Джии сами ступили на правильную тропу. Скоро перед ней вырос фамильный склеп семьи Тревелино. Уловив ее присутствие, запульсировала эмблема. Джина провела пальцами по комической и трагической маскам, ожидая, когда откроется дверь. Но та не отворилась. Джия попробовала снова. В детстве она сотни раз видела, как это делают родители, пряча доходы от глаз и карманов банкиров необычайной казны. «В чем дело?» Она обошла вокруг камня с эмблемой, ища, нет ли повреждений или следов взлома. Ничего. Джиа вернулась к лицевой стороне и попробовала снова. Эмблема вспыхнула, на камне появилась надпись. «Войти могут лишь двое, связанные одной кровью. Только вместе вы получите желаемое». «Двое?» — закричала Джиа. «Нет больше никого, кроме меня!» «Я наследница!» Она замолчала, вспомнив семейное фото на столе, малышку, выглядывающую из-за ее ноги, и крепко зажмурилась. «Мама, что ты наделала?» Она с силой ударила по камню, потом нащупала кулон, который носила всегда не снимая. Внутри кулона хранился крошечный портрет ее дочери. «Моя дочь умерла», —